Глава пятая. К неведомым пределам. В 10 часов вечера Белла уже спала в своей спальне наверху. Внизу хлопнула дверь, и послышались возбужденные голоса. «Быстро спрячьтесь, чтобы вас не было видно!» «Но нам ведь ничего не угрожает здесь, внутри!» «Нет, делайте, как я говорю. Это волк!» У него хороший нюх, и мне не хочется его искушать. Белла узнала голос своего мужа и американских гостей. Обеспокоенная и заинтригованная, она надела платье и парик и выскользнула на лестницу. Увидев, что муж ее заметил, она, однако, не решилась заговорить. «Пожалуйста, возвращайся в постель», — серьезно сказал он. В этот момент до нее донесся громкий шум, по-видимому, с улицы. Открыв зарешоченное окно, она увидела, как вдоль по узкой улице с приветственными криками и возбужденным гомоном ломится целая толпа. Белла решила сбежать вниз. «Ты запер двери?» — спросила она, вбежав в гостиную. «Я, слава богу, никогда не видела погромов, но то, что там происходит, наводит на черные мысли». Соломон выглядел раздраженным. «Это не казаки, жена, и они не будут рубить двери топорами». Между тем, обращаясь к американцам, старый раввин был взволнован и решителен. «Есть причина на то, чтобы вас здесь не видели, понимаете? Белла, отведи их наверх». «Ничего не понимаю. Этот якобы мессия меня уже видел, и я видел его. Что за опасность нам грозит?» – спросил Майкл. Тем временем шум толпы значительно усилился. Из соседних окон послышались возмущенные крики разбуженных. На лице Сьюзен застыла странная зловещая улыбка. Кивнув Майклу, чтобы тот перестал протестовать, она взяла его за руку и повела наверх, вслед за женой раввина. Оставшись один, Соломон распахнул двери и шагнул наружу, но тут же оказался прижат к стене, накатившей толпой. Люди шли от стены, размахивая рубахами, как знаменами, и потрясая самодельными факелами. Они появились здесь за какое-то мгновение до того, как он вышел. Соломон напряженно ждал. «Так вот, что тебе от меня нужно было», — пробормотал Соломон про себя. «Я потратил 50 лет, чтобы понять, что случилось с моим народом, а теперь ты требуешь того, чего я не могу дать даже тебе». Толпа плотнее окружила пророка кольцом, таким же тесным и суматошным, как ранее мальчика, танцевавшего в световом луче. Не в силах сдвинуться с места, Соломон закричал: «Самозванец, прекрати это непотребство и открой, кто ты есть!» Стоявшие рядом удивленно воззрились на него. Некоторые засмеялись и попытались оттолкнуть его прочь, но Соломон рассчитал точно. Пророк, пусть и окруженный людьми, оказался прямо напротив его дверей. «Здесь нет ничего праведного. Он пытается обмануть вас. Слышите вы все?» Приняв Соломона за сумасшедшего старика, несколько человек попятились от него, благодаря чему он оказался прямо напротив снисходительно улыбавшегося пророка, остановившегося посреди улицы. Старый раввин сделал 2 шага вперед, на его лице застыла ярость. «Я Рабби Соломон Кельнер, старый человек, очень долго я хранил свои тайны, но теперь у меня нет выбора. Посмотри на меня!» В толпе раздавались колкости и свист, но пророк выглядел озадаченным. Он вертел головой из стороны в сторону, словно, будучи глух на одно ухо, пытался определить источник некоего таинственного звука. «Кто ты?» — спросил он, словно обращаясь к привидению. «Я гораздо больше, чем ты, и гораздо меньше», — ответил Соломон с насмешливой ноткой в голосе. «Пусть лучше меня убьет демон Самаэль, супруг Лилит, чем твоя рука излечит от проказы». Эта витиеватая тирада вызвала у пророка смех. Жестом поднятой руки он остановил двух озлобленных мужчин, устремившихся было к старому раввину. «Оставьте его!» «Но, учитель, он не достоин находиться пред твоими очами», — сказал один из них, краснорожий детина, со все еще не зажившими ожогами на руках. «Они уже называют тебя учителем», — съязвил Соломон. Толпа стала прославлять пророка. Раввин скользнул внутрь дома, оставив двери открытыми. Пророк все еще выглядел смущенным, но двинулся следом. Оказавшись в гостиной, Соломон, не сдавая позиции, пристально смотрел на пророка, стоявшего в дверном проеме. Чудотворец не вошел внутрь, лишь принялся как-то странно принюхиваться. «Ты здесь не один, да?» — спросил он. Соломон молчал. Вдруг он услышал позади себя слабый вскрик и голос Беллы. «Черт!» «Спокойно, не бойся, в твоей гостиной нет никакого черта». Но тут пророк осторожно шагнул вовнутрь. Соломона, судя по всему, он не видел, но Беллу, стоявшую с супницей и половником в руках, заметил. Сидеть на месте было выше ее сил, так что она спустилась вниз, чтобы помыть посуду после ужина, и выбежала из кухни, услышав, что вернулся муж. «Это ваш дом? Вы здесь одна?» — спросил чудотворец. «Я варила суп!» — взволнованно ответила Белла, не в силах скрыть свой страх. «Пожалуйста, уберите отсюда всех этих людей!» Если бы чудотворец сделал еще два шага, то наткнулся бы на Соломона, но он резко остановился. «Я чую здесь обман», — сказал он, — «а учуяв его, я никогда не теряю следа. Живите с миром». Он развернулся и быстро вышел. Соломон закрыл дверь, а Белла рухнула на обтянутый ситцем диван. «Но я ведь просил тебя не показываться!» — мягко упрекнул ее Соломон. Белла качала головой, не в силах остановиться. «Черт! Черт в моем доме! Что нам делать? А если он вернется?» Казалось, она вот-вот расплачется, напуганная впечатлением совершенно иного рода, чем у тех, для кого красавец-целитель был воплощением безопасности, если не кротости. «Ну, если он вернется, — спокойно ответил Соломон, — постарайся не предлагать ему никакого супа». Соломон был в настроении поговорить. Внезапно его охватило неодолимое желание поделиться с Майклом и Сьюзен всем, что он знает. Прежде чем отпустить их в обещанный гостиничный номер, он настоял на том, чтобы они выслушали подробный рассказ о 36 праведных душах. «Мне пришлось взять вас к западной стене, чтобы самолично проверить, действительно ли мы на пороге чрезвычайных событий. Теперь я знаю, что так оно и есть. Майкл слишком устал, чтобы проявлять любопытство, да и менторский тон старого раввина не слишком ему нравился. «Пожалуйста, если можно, без предисловий», — сказал он, — «расскажите как можно проще и конкретнее, что произошло». На лице Соломона промелькнуло раздражение, однако он решил подчиниться. «Несколько часов назад я обещал вам сообщить кое-что о вашем мире, но прежде намеревался рассказать о своем. Теперь вы увидели маленький кусочек того, что я имел в виду». «Вы имеете в виду происшествие у стены? Для вас это в порядке вещей?» — скептически спросил Майкл. «И да, и нет. Наверное, будет лучше, если я объясню это вот так. Праведная душа значит гораздо больше, чем душа того, кто присмыкается перед Богом, и больше, чем душа того, кто озабочен добродетелью. Праведная значит чистая, и 36 абсолютно чисты. От чего? От всего. Их нельзя обмануть. Значит, они живут в истине. Именно это имеют в виду священные тексты, говоря, что некто видит свет. Они не спят и не слепы, как все мы. Такая чистота нужна Богу, чтобы поддерживать этот мир. Вы думаете, звезды, горы и моря существуют как таковые? Они такие же бесплотные и эфемерные, как сны. Чтобы сохранить этот мир в целостности, Богу нужен кто-то, кому бы он снился век за веком. Без такого сновидящего все, что мы видим, исчезло бы. Такова тайная подоплека рассказов Торы о Боге, уничтожающем землю. Разговор происходил в гостиной, где собрались все четверо. Сьюзен сидела на ковре у ног Майкла. Белла, которой было предоставлено лучшее кресло, так в нем и уснула. Сьюзен молча внимала речам старого раввина, и Майкл подумал было, не уснула ли она тоже. «Вы можете считать 36 своего рода клеем, при помощи которого Бог сохраняет творение в целости», — продолжал Соломон. «Кабала учит, что ламет вав — суть пусковой механизм, благодаря которому работает все человеческое сознание. Обычно 36 просто существуют. Вы назвали бы это пассивной системой. Но сила творения протекает через них. И если бы они вознамерились этой силой управлять, то могли бы в буквальном смысле слова изменить реальность. И вот здесь мы подходим к сути нашей проблемы». Теперь Майклу было уже не до того, чтобы смотреть на Сьюзен. Услышанное было чересчур сложным, запутанным и совершенно неправдоподобным. Ему предлагалось поверить в Бога, вмешивающегося в жизнь своего творения через посредство сети анонимных тайных агентов. «Ну, допустим», — осторожно произнес Майкл, — «живут себе 36 праведных душ. Но я не вижу, как это связано с сегодняшним бедствием». Раввин криво улыбнулся. «Увидишь, сынок. Кабала учит, что каждая из чистых душ имеет свою противоположность, ведь все должно быть уравновешено, точно так же, как хокма уравновешивает бину, а кетер уравновешивает малкут. 18 пар. Можешь считать их божьими хромосомами. Как утверждается, если мир вдруг погибнет, он может быть восстановлен из костей 36. Равин устроился на стуле напротив Майкла и хмуро уставился на пламя, стоявшее на подоконнике свечи. Пока существуют 36, завет сохраняется. Но если они выходят из равновесия, творение становится уязвимым, как вот сейчас, когда появился древний враг с теневой стороны 36. «Так значит, вот кто он такой?» — внезапно спросила Сьюзен, не в силах больше молчать. Соломон кивнул. «Поскольку он так же далек от света, как 36 близки к свету, я называю его лжецом или темной душой. Он не сатана и не демон, просто человек, который познал свет, но решил отвернуться от него. Помните, я говорил, что чистые души обладают некими силами? Вот только дело в том, что силы эти не предназначены для использования. Они суть побочный продукт их знания Бога, не более того». «Удобно», — подумал Майкл, всматриваясь в лицо старика. Он чувствовал тепло тела Сьюзен, сидевшей к нему спиной. Даже если она и Соломон Кельнер были друзьями, как-то не верилось, что он рассказывал ей об этом раньше. «Так, с помощью своей силы 36 могли бы сделать многое. Например, отменить смерть. Однако ничему в творении не уготовано вечное бытие, разве только Божьему сознанию. Поэтому каждый из ламет вав 36 умирает в назначенный ему срок. И тогда рождается новая чистая душа, чтобы стать на его место». А вот теперь, собственно, проблема. В настоящее время уже нет 36. И тем не менее, их осталось 36. «Прямо загадка какая-то», — в голосе Сьюзен проскользнуло возмущение. «Если один из них умер, как могло их остаться по-прежнему 36? Один из них предал остальных. Он не умер», — без тени издевки ответил старик. «Это и был тот молодой человек. Называйте его Исмаил, темная душа. Тот, кто лжет Богу. Исмаил был один из 36 ламет вав. Ему пришло время умереть, но он не умер. Он воспользовался обретенной силой, чтобы выйти за пределы творения, за пределы времени, чтобы обмануть Бога наихудшим образом, ослушаться Его. Теперь вы видите, в чем все дело. Лжец Исмаил не умер, так что его замена не смогла родиться. Но он уже не был чистой душой, поэтому завет с Богом не мог соблюдаться. 36 уже не были 36. Что было делать? Чтобы сохранилась структура творения, им, 36, пришлось импровизировать, привести в мир одного из подающих надежды кандидатов. Разумеется, если бы их выбор оказался неудачен, такой человек не обрел бы силу, но был бы уничтожен славой Божьей. В этом случае лжец Исмаил получил бы время на то, чтобы осуществить свою волю, быть может, даже соблазнить остальных из Ламит-Вав, из 36. Он знает об этом, и вот уже много веков, всякий раз, когда появляется вероятность того, что ему будет найдена замена, он возвращается в этот мир, чтобы породить в нем тягчайшее бедствие и хаос. И вот он пришел снова. О его планах не знает никто. Но вы видели юного чудотворца, собирающего вокруг себя последователей? Он притворяется носителем добра, но делать то, что он делает, значит гневить Бога. Он пользуется своей преображающей силой открыто, невзирая на возможные последствия для душ непробужденных. И он готов уничтожить всякого, кто смог бы завершить священное число 36. Как Давида? Давида? Пораженно спросил Майкл. «Да», – твердо сказал Соломон, – «хороший мальчик, образованный, он мог бы очиститься совершенно, дай только срок». Но Исмаил знал это и пришел к Давиду, наслав на него апокалиптические видения. «Точно так же, как он наслал их на меня», – подумал было Майкл, – но сравнение вышло слишком уж чудовищным, слишком лестным, и он отогнал эту мысль прочь. Теперь Давид пал, а Исмаил достаточно уверен в себе, чтобы делать с миром людей то, что ему хочется. «Простите меня», — пролепетал, вскакивая на ноги Майкл, — «это... Я верю в вашу искренность», — запнулся он, будучи не вполне уверен в том, что он хочет сейчас сказать. «Я не один из них», — выдавил, наконец, он. «Я не чист, я даже не верю в Бога, может, я даже его ненавижу». «Ну и что?» — спросил Соломон, смутившись, но, похоже, ничуть не обидевшись. «Ты думаешь, я никогда не проклинал Бога? Вы там у себя в Америке проповедуете, что любовь Бога дается легко, что она как суп изливается дождем с небес, и все, что нужно сделать, это подставить миску, чтобы она наполнилась. И вот вы подставляете миску и удивляетесь». «Надо же, она пуста! Тогда вы льете горькие крокодиловы слезы. Вы начинаете думать, что все, что непросто, невозможно. Вы ошибаетесь. Любовь – это золото, а не суп. Чтобы добыть ее, нужно трудиться в поте лица». Но она есть. Священные книги говорят, что каждый из Ламит-Вав видит столько страданий, что его сердце превращается в глыбу льда. Когда он умирает, Богу приходится тысячи лет отогревать его в своих ладонях. Лишь тогда эта душа может войти в рай. Когда ты перенесешь такие страдания, приходи ко мне, расскажешь тогда о ненависти к Богу. Отчаявшись, Майкл затряс головой. Этот пророк, которого вы называете Исмаилом, судя по вашим словам, есть в сущности антихрист. Но вы почему-то хотите от меня, чтобы я вышел с ним на бой. А как именно мне сделать это, вы не сказали? Я ведь обычный человек, никакой не подающий надежды кандидат. Сьюзен смотрела на него с тревогой. Что на тебя нашло? Никто ничего не говорил ни о тебе, ни о том, что ты должен делать что-то. Успокойся. Старый раввин покачал головой. Ищи ответы в своем сердце. Бог не сплетничает о своих намерениях. Пойду-ка я скажу своему зятю, чтоб шел в гостиницу. Когда Соломон вышел из комнаты, Майкл повернулся к Сьюзен. «Чего все они от меня хотят?» – рассерженно произнес он. «Все то и дело говорят, чтобы я прислушивался к своему сердцу. Так вот, пусть знают, мое, черт побери, сердце не говорит ничего, кроме тук-тук, тук-тук, причем колотится, как у скаковой лошади». Сьюзен криво усмехнулась. «Одно из двух. Или ты поймешь, что делать, или придет этот Исмаил и расскажет тебе. Ты себе так представляешь спокойствие?» — спросил Майкл. Вернулся Соломон, держа в руках листок бумаги. «Вы знаете город?» — спросил он. Сьюзен кивнула. «Отлично. Я позвал Якова, он готовит вам комнату. Вот адрес. Храни вас Бог. И, Майкл, не оставайтесь там дольше, чем на одну ночь. Вы можете не верить, что вы один из избранных, а вот он не может, и он вас боится». «Замечательно!» – сказал Майкл. «Наверное, это и есть сила, которой обладает ученик. Он будет трястись от страха и из боязни умереть от смеха, увидев меня снова. На некоторых людей паралич действует именно так». Отель «Новый Иерусалим» находился на краю христианского квартала старого города, возле Явских ворот. Ему было уже лет 100, и он нес на себе ту же печать былого величия, что и сирийский гранд-отель в Дамаске. Оба они были символами наивысшего расцвета рухнувшей империи, реликтами старого мира, достижимого не более чем погибшая Атлантида. В этот полный чудес вечер машина, стоявшая там же, где ее оставила Сьюзен, казалось еще одним чудом. Они сели в нее и перегнали за несколько кварталов вдоль переулка. Давешняя сумка Сьюзен по-прежнему лежала в багажнике, а вот имущество Майкла уменьшилось до той одежды, что была на нем еще до того, как они отправились в свое путешествие. Он прислонился к массивной, отделанной под мрамор колонне, а Сьюзен, обладавшая обширными языковыми познаниями, направилась к конторке выяснить насчет их комнаты. Даже в полночь вестибюль Нового Иерусалима был переполнен разной языковой смесью туристов, носильщиков, торговцев и гидов, и Майкл отдал должное способности Соломона Кельнера достать комнату в разгар туристического сезона, кем бы там ни был его зять. Вокруг него среди потускневшей восточной роскоши толпились представители всевозможных уголков мира с грудами видавшего вида багажа, перерекаясь друг с другом и с гостиничной обслугой. Разносчики торговали пирожками с мясом и теплой газировкой, пальмовыми крестиками и оливковыми четками, наряду с обломками истинного креста, как по заказу, кисло подумал Майкл. Среди всего этого галдежа он уловил несколько голосов, принадлежавших американцам. Их английский показался ему громким, монотонным и невыразительным, как собачий лай. У него почему-то не возникло ни малейшего желания заговорить с кем-либо из соотечественников. Глаза его пересохли и воспалились от недосыпа, а в желудке ощущалась какая-то пустота, не имевшая ничего общего с голодом. Майкл испытал облегчение, когда Сьюзен вернулась от конторки, позвякивая антикварного вида ключом с медной биркой. «Номер готов. С концом света придется подождать. Ну, по крайней мере, до тех пор, пока я не приму ванну». Их номер был расположен на пятом этаже и выходил окнами на тихую улочку. Майкл подумал, что это, вероятно, резервный номер из числа тех, что придерживают, ну, на всякий случай, на крайнюю необходимость. Слишком уж он был хорош, чтобы быть незанятым во время страстной недели. По каким-либо другим причинам это невозможно. Комната пахла чистотой и теплом, как свежевыглаженные простыни. Невысокая полированная датская мебель 60-х годов странно контрастировала с ее викторианскими пропорциями. Полуоткрытая дверь вела в ванную, где на опорах, напоминавших птичьи лапы, стояла старомодного вида чугунная ванна.